Сережа, ну ты наивен до предела, — простонал штурман. — Неужели ты поверил в этот цирк с удилищем над Стесси? Потерпевшие, как же! Наказаны они, а не потерпевшие. Провинились в чем-то перед своей госпожой, вот и огребли от нее по полной программе. Этот болван Блад глазами хлопает и не видит, что его элементарно водят за нос. Да ты сам подумай. Скромная деревенская девчонка, владеющая давным-давно утраченным древним искусством восточных единоборств, вокруг которой увивается мультимиллионер Алонзо Бельдини, якобы случайно знакомится с Джимом. Потом, по ее наводке, этот щедрый меценат знакомится с Бладом. И вот мы уже отклоняемся от маршрута и оказываемся на Лимбо. А следом, как ведьма на помеле, прилетает Стесси на шикарной яхте. На крыльях любви она, видите ли, прилетела. Профессор, я уже не в том возрасте, когда верят в сказки. Так вы считаете, что Стесси здесь не из-за Джима? Заволновался профессор. Тогда какая ее цель? Да мне плевать на ее цель. У нас цель совсем другая. Но на этом этапе наши цели совпадают. В чем? В том, что валить отсюда надо. Да как вы не поймете? Начал горячиться профессор. И если капитан очнется и вернет контроль над кораблем, то мы до Селеона доскачем в один момент. Как же доскачем? Вы видели, как он тут дроидов громил и всех за глотки брал? Он одержимый, галактику спасает, и пока не грохнет, станется, не успокоится. А я вам так скажу, это не моя война, не ваша, и не война Алисы. Девчонку под мышку бежать отсюда, бежать так, чтобы только пятки сверкали. Вот Алиса-то как раз и не побежит. Удрученно вздохнул профессор. «А вы же видите, как она к Владу прикипела!» «А без Алисы с ее мыслефоном нам никак!» — покачал головой Фиолетовый. «Я ей могу, конечно, попытаться приказать. Она пока еще несовершеннолетняя. Да ведь не послушается, я в этом уверен. Упрямая, вся в Наташу!» «Послушается!» Мрачно буркнул штурман, прокручивая что-то в голове. «Это я беру на себя. Так что, примыкаем к группе Стесси ее сержанта с генеральскими замашками?» «Генеральскими?» «Да, что-то мне говорит, что звание у Грэба, ого-го, на его морде как минимум 3 высших образования написано. Но, повторяю, мне на это наплевать». «А мне что-то говорит, что вы сейчас со мной не искренни», — насторожился Лепесков. «3 высших образования по физиономии определили, а по мне так он солдафон солдафоном. Николай Петрович, будьте любезны объясниться». Фиолетовый скрипнул зубами, отвел в сторону глаза и вновь начал нарезать по каюте круги. «Николай Петрович! Да если я сейчас всю правду расскажу, вы шагу с корабля не ступите, и нашей миссии конец!» — взорвался штурман. «И все же, Николай Петрович, я хочу, чтобы вы играли со мной честно. Я же вижу, что вы что-то скрываете». «Хотите? Ладно. Только как бы вам потом об этом не пожалеть?» Фиолетовый активировал свой итер, и в кают-компании развернулась объемная голограмма. «Стесси?» — удивился Лепесков. «Она самая. Да вы на ее смазливую мордашку не смотрите. Вы лучше то, что под ней написано, читайте. Я ведь не дурак. Как заподозрил неладное, сразу в ГБшные файлы полез. На моем итере их тьма тьмущая». «Стесси Романо», — прочитал профессор. «Пиратская мамаша, которая именует еще королевой пиратов, контролирует 83 звездные системы сектора галактики сопредельного Скофе. В подчинении 32 армады, каждая из которых состоит как минимум из 100 боевых кораблей. самым мощным соединением командует адмирал Греф. Рядом с голограммой Стесси появилось суровое, словно высеченное из камня лицо адмирала. Отличный тактик и стратег. Закончил военную академию, адъюнктуру. Профессор откинулся на спинку кресла, дикими глазами посмотрел на штурмана. «И вот с этими отморозками вы предлагаете мне заключить союз?» — завопил Лепестков. «Да», — рявкнул Фиолетовый, — «потому что только такие отморозки смогут вытащить наши задницы отсюда. А потом их пошлем куда подальше, сядем на нормальный корабль и полетим в нормальном подпространстве к Селеону, без всяких фокусов и выкрутасов». «Возможно, вы и правы». Плечи Лепесткова сникли. «Действительно, какой от нас толк в этой войне? Капитану Бладу мы не лучшие помощники, только мешаться под ногами будем. Балласт, но как сказать об этом Алисе?» На профессора было жалко смотреть. «Это я возьму на себя», — повторил Фиолетовый. «Но если император очнется, а ее...» «Если любит, найдет твою Алису. На свадьбе погуляем, молодость вспомним. Напьемся, как две свиньи». «Ладно», — сдался Лепестков. «Я согласен». Штурман выскочил из каюты и помчался на поиски адмирала. Странное поведение подружки не могло не насторожить Джима. Он пытался понять, что произошло, и не мог найти ответа. Больше всего Юнгу покоробило, что его Стесси пошла куда-то с Гревом и его командой, которая буквально накануне лично отметелила, чтобы о чем-то там поговорить, и недвусмысленно дала понять, что он там будет лишним. Вернувшись в свою каюту, Джим в сердцах попинал мебель, превратив любимое кресло Стесси в груду обломков. Однако психотерапевтический эффект был нулевой. Он все так же пребывал в состоянии бешенства. В нем бурлила злость и обида, замешанные на изрядной доле ревности. «Значит, ты так со мной, девочка. Ну, тогда и я так. Этика, мораль, а плевать я на них хотел вместе с вашими дипломатическими статусами. Так, ну, лабауте. Корабль полностью модифицировался, но что-то мне говорит, что бортовой компьютер предыдущего уровня еще жив. Если с ним связаться...» Юнга активировал свой итер и начал азартно долбить по клавишам развернувшейся перед ним виртуальной клавиатуры. Он действительно был классный программист. Не прошло и 3 минут, как Юнга обошел программные барьеры, захватившие на корабле власть Арабеллы, и получил доступ ко всей аппаратуре корабля. Только вот аппаратура ли? Это был живой организм, этакий уже не 300-метровый, а 1,5-километровый метаморф, явно искусственного происхождения, чутко реагирующий на все происходящее вокруг. И Джим получил к нему доступ. Нет, управлять этим громадным организмом Юнга не мог. Он пробил себе всего лишь статус стороннего наблюдателя, но пока что ему и этого было достаточно.